Вы знаете, что она была, знаете, когда, знаете, сколько людей погибло от голода, знаете про дорогу жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой дороге. Ну и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком. «Ладно, ладно, не горячитесь», — сказал я. «Понял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свете не было». 22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках севера, обитают на дне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых – бивалвия. Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до 30 сантиметров в диаметре и до 10 килограммов весом. Пресноводные значительно меньше, но зато живут до 100 лет. В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется, и пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон, и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг, в раковинах, разумеется, а не в кальсонах. Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц. Однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ. Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает туда по недосмотру или по несчастной случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет, какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем, так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на 1000 раковин, а стоящие жемчужины и того реже. Где-то в конце 80-х годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П, Маргарита Фера, и существами вида Homo sapiens имеет место определенное сходство, только то, что у П. Маргарита Фера называлось жемчужиной, у Homo sapiens того времени было принято называть тенью. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой навсегда. Постепенно заполняя правобережье или левобережье, они бродили там, стеная и жалуясь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье или правобережье. Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю, в отличие от жемчуга. Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. Так, может быть, раковины П. Маргарита Фера воображают, будто каждый из них несет в себе жемчужину. Иоанн Агасфер очень быстро обнаружил, что это заблуждение. Да, каждый Homo sapiens в потенции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподобливался ее. Ну, конечно, не один на 1000, все-таки чаще, примерно один из 7-8. Некоторое время Иоанн Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятностей, математической статистикой и теорией графов.